Часть четвертая. Связующие звенья. 1928-1946 годы. Глава 97. Открытки из Парижа. 1928 год. Дорогие мои, добралась благополучно. Преподобный и его жена встретили меня на вокзале Гар-ду-Нор. Гермиона и Розалинда – прелестные маленькие ангелочки. Даже не верится, что я живу в самом сердце Парижа. Дом викария расположен в центре города. В двух шагах от нас – Триумфальная арка. От нее я могу пешком пройти через Елисейские поля к саду Тюильри. Пожалуйста, еще раз поблагодарите от моего имени миссис Симмонс за то, что порекомендовала меня этим людям. Париж – лучшее лекарство от хандры. Англия кажется мне очень далекой. Здесь есть все, о чем только можно мечтать. Девочки вместе со мной ходят в музеи и парки. Я часто забываю, что они мои подопечные, поэтому иногда приходится их приструнять. Мой французский улучшается с каждым днем. А от витрин магазинов просто невозможно отвести глаз. Не беспокойтесь, парижский шик мне не по карману. Уроки скульптуры чрезвычайно интересны. Кроме того, на них я перезнакомилась с кучей других иностранных студентов. Летние каникулы мы проведем на юге Франции. Жду не дождусь, когда увижу Средиземное море. С любовью, Элла. Дорогой Родди, конечно, ты не заслужил этого письма, так как сам почти не пишешь. Но мне захотелось похвастаться парижским адресом и местами, где я побывала. Уроки скульптуры, которые я посещаю, это что-то невероятное. Другие студенты в миллион раз талантливее меня. Мне еще многому нужно учиться. Я коллекционирую соборы: Нотр-Дам, Руан, Шартр, Тур, Орлеан, Париж. Все эти здания словно один огромный учебник. Приятная неожиданность. Я побывала в Каннах. Стояла ужасная жара, и я так загорела, что туристы уже принимают меня за местную и подходят с вопросами. В теплую погоду я чувствую себя саламандрой, которая греется на камнях под лучами солнца. Забавно, правда? Я буду грустить, когда наступит осень и придется вернуться в пасмурную Англию. Девочки каждый день играли на пляже. Мы все в волю накупались в море. Жена викария родила мальчика, которого назвала Лионелом. У него есть кормилица. Самостоятельная жизнь пошла мне на пользу. Я научилась справляться с трудностями, узнала, как обращаться с мужчинами, которые слишком тесно прижимаются к девушке в метро и хотят залезть под юбку. В таких случаях я просто пинаю их в голень, и они морщатся от боли и стыда, надеюсь. Иногда мне хочется быть мальчишкой, который спокойно может бродить где угодно, не опасаясь, что кто-то крадется вслед. Я теперь отменно ругаюсь на французском, правда, шепотом, когда преподаватель находит недостатки в моих работах. Он научил меня оценивать чужие произведения критическим взглядом. Ох, сколько нового еще предстоит узнать. Я уже ощущаю себя совершенно другим человеком. Пытаюсь не слишком часто думать о маме. Ужасно, что она умерла молодой. И все из-за того, что вовремя не обратилась к врачу. Она наверняка пыталась лечиться дома. Экономила на себе ради дочки. И от этой мысли я мучаюсь совестью. Она не тратила на себя ни пенни, стараясь лишний раз побаловать меня. Ну, а я теперь разъезжаю по Франции, как девица из светского общества. Наверное, это несправедливо, но в то же время я уверена, что мама была бы счастлива за меня. Конечно, ты уже в курсе, что мне все известно про «Титаник» и знакомство наших матерей. Видимо, у моей были свои причины не рассказывать об этом. Порой мне кажется, Она стыдилась того, что оказалась в числе спасенных пассажиров. Все, на что она осмелилась претендовать, это пенсия, которая причиталась ей по праву и пошла на мое образование. Сейчас уже поздно копаться в прошлом. Думаю, мы все не понимаем родителей, пока не обзаведемся собственным потомством. Возможно, когда-нибудь и мы будем также волноваться за своих детей, стараться уберечь их и страдать от причиненной ими боли? Нет, в моей жизни нет Рудольфо Валентино. Из мужчин есть только Леон и Фридрих, студенты, которые иногда после уроков приглашают меня посидеть в кафе на берегу Сены. Тем не менее, искра страсти пока не вспыхнула. У меня просто нет времени на романы. Ну а как с этим у тебя, мой большой братец? Даже не представляю, как ты сейчас выглядишь. Соболезную по поводу кончины твоей бабушки. Знаю, ты ее любил. Прости, что болтаю только о себе. Ты много работаешь, и Селеста тобой страшно гордится. Процедура развода почти завершена. Несмотря на то, что эта морока тянется не первый год, в соборном дворе новость определенно наделает шуму. В Англии разводы распространены гораздо меньше, чем у вас в Америке. Люди до сих пор не понимают, что прожить всю жизнь в неудачном браке – сплошное мучение. Лучше уж совсем никакого супружества, по-моему. Уверена, ни ты, ни я не будем торопиться вступать в семейные отношения. Постарайся написать мне до моего отъезда из Парижа. С любовью, Элла. Она не написала Родди всей правды о Титанике и предсмертном признании Мэй. Об этом знают только ее опекуны. Пусть так и будет. И все же странно, как по-домашнему уютно и легко ей здесь, на континенте, под лучами теплого солнышка среди иностранного разноголосия. Она уже начала привыкать, что торговцы принимают ее за местную жительницу и, обращаясь к ней на французском, тараторят так быстро, что в ответ она вынуждена лишь кивать, улыбаться и пожимать плечами. Однажды на пляже в Каннах Элла услыхала веселый смех и возгласы какой-то семьи, и на секунду ей показалось, будто она разбирает слова, будто где-то в глубине сознания всплывает правильный перевод. Она хотела послушать еще, но семья прошла мимо нее по пляжу и удалилась. Элла даже не знала, из какой страны эти люди. Она ощутила легкое беспокойство, но вскоре переключила внимание на бедняжку Роз, которую Гермиона уже почти целиком закопала в песок. Элла точно знает, что это не последняя ее поездка за границу. Она обязательно побывает в Испании, Италии, Швейцарии, везде, где сможет найти работу или брать уроки. Раз она собирается стать профессиональным скульптором, то должна оттачивать мастерство, не боясь трудностей, развивать творческое видение. Пока что из-под ее рук выходят слабые, шаблонные вещи. Необходимо учиться на классических примерах, а значит много путешествовать. Она по-прежнему будет зваться Эллен Смит, чтобы иметь возможность получать деньги от фонда. Титаник унес тысячи жизней. Так пусть теперь платит уцелевшим.